Был второй. Злата поднялась в вагон сразу и теперь стояла в узком проходе, положив руки на раму полуопущенного окна. Слава смотрел на нее снизу вверх с перрона. Говорить было не о чем. Оба устали от пререканий, сборов, от вечно переполненного метро. Злата перевела взгляд на немолодую пару, стоявшую у открытых дверей вагона. Мужчина обнимал женщину за плечи, гладил ее крашеные хной короткие волосы. Легонько касаясь пальцами его губ и щек, женщина смотрела на своего мужа или любовника так влюбленно, что Злата опустила глаза. Выходит, есть на свете любовь. И надолго. Ведь оба некрасивы и плохо одеты. Волосы у женщины подкрашены кое-как, какой-то там хной, хотя продаются приличные краски, например, Велла. Слава тоже заметил попутчиков Златы, подумал примерно так же. Везет людям. «Счастливо тебе», — сказала женщина и прижалась к мужчине. «Значит, она не ехала. Ну, конечно, они же прощались. Не скучай. Я скоро приеду». Мужчина нагнулся и поцеловал женщину так, как целуют в юности. «Повезло», — снова подумал Слава. «Привет Иржику, Еве!» — крикнул он, потому что поезд, наконец, тронулся с места. «Маме твоей привет!» — откликнулась Злата, улыбнулась и закивала. А Слава пошел, убыстряя шаг, закатившимся, набирая скорость, вагоном, сам не зная, зачем. Его обогнала женщина, она махала платком. По щекам ее текли слезы, а мужчина, не отрываясь, все смотрел на нее, вцепившись обеими руками в раму окна, и качал в недоумении головой, словно не веря тому, что он уезжает, а она остается. «Так взял бы ее с собой», — в раздражении подумал Слава. «Времена изменились, были бы деньги». И тут же сообразил, что денег должно быть как раз и нет. И парадный на мужчине костюм куплен, наверное, из последних сил, судя по тому, как одета женщина. А зато у них есть любовь. Вздохнул он и в последний раз взглянул на женщину. Вынув из коричневой сумочки пудреницу, она осмотрелась в зеркальце, осторожно промокая глаза, чтобы не потекли накрашенные ресницы. Потом припудрила нос, привычным движением провела пуховкой по лбу и щекам, спрятала пудреницу, щелкнула замком сумочки и неожиданно легкой походкой пошла к метро. «Счастливая!» — смотрел ей вслед Слава и тут же подумал, что сегодня и он по-своему счастлив, потому что приедет сейчас домой, в квартиру, без Златы, выпьет с удовольствием чаю и сядет за перевод романа, который делал урывками на работе, чтобы не видела и не выводила его из себя Злата с ее вопросами об оплате, романа для того же, дорогого его сердцу журнала. И не таясь, ни от кого не прячась, будет работать всласть, наслаждаться прелестью языка, подыскивать самые точные эквиваленты, стараясь передать стиль чешского автора, его чуть старомодную манеру письма, потому что писался роман в XIX веке, когда система ценностей была другой, и жизнь еще не стала столь стремительно жесткой, и относились к ней люди как к величайшей ценности, дарованной им неизвестно за что. Дома было чисто, прохладно. Дул ветерок с крылатских холмов. Горячую воду еще не отключили, хотя грозились. Объявление висело уже с неделю. Где-то играла музыка, и ее приглушенные звуки лишь подчеркивали тишину и отрадное одиночество. Как хорошо стоять под горячим душем и знать, что никто не станет ворчать за брызги на стенах и лужицу на полу. Как здорово пить кофе, сидя одному в халате у инкрустированного перламутром столика, пить не спеша. с наслаждением, маленькими глотками, без всяких там бутербродов, заботливо приготовленных Златой, без всякого молока, черный вреден желудку, без постоянных изматывающих унизительных бесед о деньгах. «Да они нафиг мне не нужны», — громко сказал Слава. И странно прозвучали его слова в пустой квартире. «Ну, за работу!» Нарочно, вызывающе, он не стал мыть ни джезву, ни чашку, не стал ничего убирать со столика, быстро переоделся в старый студенческих времен спортивный костюм, его просто ненавидела Злата, и уселся за стол. Но сначала стол вытер, зажег настольную лампу, положил по центру бумагу, справа роман, слева чешский словарь «Идиом», чуть повыше русский словарь синонимов. Какое ни с чем не сравнимое наслаждение! Какое острое ощущение счастья! Текст ложится на бумагу легко и послушно. Герои живут, двигаются, дышат, говорят. Слава видит перед собой синюю Вултаву, зелень полей, лугов, чувствует аромат вечно юной Праги. Когда реальность ворвалась, выстроенный им мир, была уже ночь. Что-то требовалось немедленно съесть, чтобы не помереть с голоду. Заодно и глава романа закончилась. Необходим был психологический перерыв. Слава встал и пошел в кухню, пошатываясь от пережитого только что напряжения. Попыток выразить мысли и чувства героя так, как это сделал автор, не попадая при этом к автору в плен. И кажется, это ему удалось. Страшно довольный, смертельно усталый, гордый собой. В холодильнике на сковородке лежала, распластавшись, жареная толстая курица, целиком, только без головы. Ай да Злата! Кто-нибудь должен воспеть хозяйственность чешек? Злата говорит, они все такие. Слава набросился на курицу, как голодный волк или, скорее, лиса. Хищный, жадно отъел ногу с бедром, умяв при этом чуть ли не полбатона. Вскипятил чаю. Тефалевый чайник выдал кипяток за 3 минуты, напился от пуза чаю и с неприходящим ощущением счастья рухнул в постель, как воин после тяжелой победоносной битвы. Говорят, мы всегда видим сны, только мы их не помним. Но если вдруг разбудить человека, то приснившийся сон как на ладони. Славу разбудил настойчивый писк мобильника. Злата, не заботясь о времени суток, прислала смс-ку. Слава сонно и тупо поглядел на ничего не значащие, несмотря на «целую» слова, и снова рухнул ничком на тахту, обняв обеими руками подушку. Но уже не спалось, потому что плыл перед закрытыми глазами, прерванный мелодичным наигрышем мобильника сон. Он целует, обнимает Аню, ту студенческую рыжеволосую сибирячку. Она смеется и, шутя, отбивается, но любит, любит его. Он чувствует, знает. Аня бежит, как в старых фильмах, по лесу, развиваются на ветру рыжие волосы, а он, словно леший, за ней, за этой дивной наядой, которая не далась никому, не устроила свою жизнь здесь, в Москве, прозябает где-то в Сибири. А почему все в нем помнит ее? Почему он видит ее во сне? Ведь вроде о ней не думал. Весь в романе классика чешской литературы. Может, виновата та женщина на вокзале с ее юной любовью к отъезжающему мужчине и крашенными хной волосами? Да, наверное. Сегодня у него свободный от института день, значит, можно вкалывать с утра и до вечера. Слава распахнул окна. Загулял по квартире ветер, и никто, заметьте себе, не ворчал по поводу сквозняков. Напился из вчерашней немытой чашки, опять-таки черного кофе, опять оставил ее на столе, В этом был, ей-богу, какой-то вызов. И уселся за стол. Перерыв делал дважды. Поесть и отправить Злате лицемерное послание, что, мол, скучает. Он уселся к компьютеру, отстучал и скинул свою фальшивку и опять нырнул в воды чудной стилистики. Сейчас, когда в коммерческих издательствах переводят черти какую чернуху, а кто переводит-то? Случайные люди с подстрочников. Ему доверили классика, одного из крупнейших не только в чешской, в мировой литературе. Как бы порадовалась Аня! Уже в студенчестве пробовалась и пророчили ей блестящее будущее. Но для этого надо было выйти замуж и остаться в Москве. Эх, Аня, Аня, училась, ставила первые литературные опыты, веселилась, как она танцевала, а о будущем не заботилась. Да что ж он все о ней-то думает? Сны оживляют прошлое, так ведь... Ничего между ними не было, но во сне он был таким счастливым. Слава снова склонился над рукописью, как раз пошла любовная сцена. Он работал над ней с особым тщанием. И как же здорово у него получилось! Нежно, сдержанно, горестно. Сон, должно быть, помог. Герои шли уже навстречу друг другу. В пятницу он поедет к матери. За два дня все, что требуется, переделает и вернется. Он ей все объяснит, и она, как всегда, все поймет. Ему необходимо работать, и он не станет брать отпуск, пока жена в Праге. Зачем? Он и так в отпуске, отдыхает от семейной жизни. А вот потом, когда Злата вернется, он спрячется от нее в деревне. Захватит нужные книги и спрячется. Мать, кажется, уже понимает, смотрит на него печально, с сочувствием, а Златы побаивается. Иногда подойдет к сыну, погладит, как маленького, по голове, вздохнет. «Мне бы внука!» «Мало тебе хлопот!» — отмахнется Слава. «Таких хлопот бы побольше!» У нас тут свежее молоко, яички, воздух свежий. Мать сидит, подперевшись, улыбаясь задумчиво, представляет, как бегают по двору внуки, а внуков все нет и нет. У Татьяны вон уже двое. И девкой ладной была, а теперь-то и вовсе веселая. А раздобрела, правда, после второго. Слава молчит. Хмурит брови. С детьми что-то не получается. «Потому что ты не любишь меня», — поджимает губы Злата. «Потому что мы не любим друг друга», — думает Слава. «А хорошо бы такого маленького и теплого держать его на руках, баюкать, вспоминать забытые колыбельные, чинно гулять с коляской. Может, все тогда бы и наладилось. Или еще больше запуталось. Ладно, садись за стол. Уже отдохнул? Хватит».